будто бы замер в глазах твоих карих, как в первый раз таю в твоих объятиях, от твоих касаний. Чувство лавины нас снова накрыло. Хочу быть самой счастливой твоей половиной. Ты даришь мне крылья. Ты мой огонь внутри, губы губами взрыв. Давай с тобой сгорим, ты у меня целый мир. Опять растворимся в закатах, рассветы теряя, друг друга вдыхая. Прижимай меня ближе, целуй до мурашек. Говори, как любишь, мне это важно. Прижимай меня ближе, с тобой мне не страшно. Я поднимаюсь выше и выше. Нами разряды, мы без друг друга никак. Я знаю, если ты рядом, бьются сердца в один такт. Утону опять глаза, ты будто мой океан. Этот просвет для нас, я снова пьян. Я тебя губами по всем точкам знаю наизусть, выучил точно. Обними меня, сделай музыку громче. Мы никому не скажем, что было этой ночью. Любовь наркотик, любовь химия. Нет никого кроме, сейчас ты и я. Глазами напротив, я вижу насквозь. Я знаю, что хочешь. Прижимай меня.